тому же еще человек столь серьезный и неравный мне летами находит ко мне юноши и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. Что жизнь есть рай, говорит вдруг мне, об этом я давно уже думаю. И вдруг прибавил, только об этом и думаю. Смотрит на меня и улыбается. Я больше вашего в этом, говорит, убежден. Потом узнаете, почему. Слушаю я это и думаю про себя. Это он, наверное, хочет мне нечто открыть. Рай, говорит, в каждом из нас затаен. Вот он теперь и во мне кроется. И захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь. Гляжу, с умилением, говорит, и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. А о том продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов. О том вы совершенно правильно рассудили. И удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не в мечте, а в самом деле. «А когда, — воскликнул я ему тут с горестью, — сие сбудется, и сбудется ли еще когда-нибудь? Не мечтали сие лишь только? А вот уж вы, — говорит, — не веруете, проповедуете и сами не веруете. Знайте же, что, несомненно, сия мечта, как вы говорите, сбудется. Тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы эти люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется? Сбудется. Но сначала должен заключиться период человеческого уединения. «Какого это уединения?» — спрашиваю его. «А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке. Но не заключился еще весь, и не пришел еще срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение, ибо все-то в наш век разделились на единицы. Всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется, и что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает, сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие, ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей, в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги,